Глава 43. Едва за стеной прогремел гром, Дерек повернулся ко мне лицом, притянул меня к себе и впился своими губами в мои. Довольно вероломно впился, надо сказать. Меньше всего я ожидала от него чего-то подобного. Не ожидала, да, а потому растерялась. Стояла, ничего не делала и позволяла себя целовать. Губы Дерека при всех изучали мои губы. Его язык старательно играл с моим. А я? А я как будто пробуждалась ото сна. С меня спадали апатия и безразличие, которые окутывали мою душу плотным одеялом. Больше ничего не мешало мне дышать полной грудью. И когда мы с Дереком оторвались друг от друга, я снова почувствовала себя живой и активный, а еще готовый прибить этого умника. Ведь на нас со всех сторон смотрели, не отрываясь, десятки глаз. Я ощутила, как щеки и шею заливает румянец. Ну, гад же этот Дерек, самый настоящий гад. Вот спрашивается, зачем ему понадобилось целовать меня при всех? Что ему это дало? Моральное удовлетворение? Уверенность в собственных силах? Я посмотрела на довольного жизнью Дерека и страстно захотела убивать. Увы, не сейчас. Не при императоре, его министрах и других наследниках. Придется потерпеть. Совсем немного, совсем чуть-чуть потерпеть. Но ничего, я все же возьму реванш, пусть и не теперь. Народ, между тем, удостоверился, что пока не ожидается никаких других развлечений, и потянулся на выход, в коридор, а оттуда в обеденный зал. Там уже был приготовлен стол для набивания животов. Я дождалась, пока последний из гостей перешагнет порог зала, повернулась к Дереку и проникновенным тоном произнесла: «Убью!» «Конечно, милая!» — буквально расцвел в улыбке этот наглец. «Я даже сопротивляться не буду, обещаю. У нас с тобой будет очень бурная первая ночь». «Что? При чем тут первая ночь? Я вообще о другом?» Лицо и шею снова затопила краска. Вот же гад! «Дом, перенеси нас в обеденный зал», — между тем произнес Дерек. «И этот предатель, дом который, послушался. Точно спелись». Мы вдвоем успели и на места свои сесть, и стол осмотреть. Я мысленно и план убийства драгоценного муженька составила. И только потом в зале появились все многочисленные гости. Долго же они шли от алтарного зала. Праздничный завтрак прошел относительно быстро. Гости поели, попили, поздравили нас с Дереком на словах, в том числе и с помощью тостов, и к моему облегчению ушли по домам порталами. На все про все часа полтора, не дольше. И вот мы с Дереком остались в полном одиночестве. Пока еще за свадебным столом. Но это точно ненадолго. «Пора, жена», — насмешливо сообщил мне Дерек. «Что именно пора?» — уточнила я, не сходя со своего места. «Убивать тебя, муж?» Смешок дома я проигнорировала. Равнодушие в моей душе резко сменилось жаждой деятельности. «Отдавать супружеский долг», — не повелся на мою подначку Дерек. Посмотрел на решительность в моих глазах и голосом коварного соблазнителя поинтересовался. «А знаешь, почему наследники обычно мужчины? Им инициацию проводить проще». И замолчал, ожидая моей реакции. Доходило до меня долго, секунд 5-7. А когда дошло, я прищурилась. «Лжешь!» «Нет, не так. Врешь и не краснеешь. Не могут постельные игры быть связаны с силой наследницы. Ну, врешь же!» «А ты проверь!» И эта широкая нахальная ухмылка, которую так и хочется стереть кулаком. Колебалась я недолго. Кивнула, но при этом уточнила. Что за скованность у меня была последние дни? Откуда она? Дерек, уже готовый перемещаться в спальню, мученически вздохнул, но ответил. «Там, в ресторации, ты выбросила вовне слишком много магии, истощила свой запас, и твой организм подобным образом закрылся от всего мира, накапливая вновь и магию, и силу. Все? Теперь довольна? Мы можем заняться делом?» Довольна я не была, но снова кивнула. «Да, займемся. Делом. Врет Дерек или нет, но мне действительно надо было сбросить излишки энергии. И лучше было сделать это через постель, чем через ругань или мою истерику. Так что мы переместились в спальню, которая теперь должна была стать общей, и там разделись. А потом нырнули в постель. Дерек оказался умелым любовником, что и неудивительно, и мы провели инициацию легко и безболезненно.